Глава 8. Несмотря на день, храм великих утопал в мрачном безмолвии. Цвет камней святилища был настолько насыщенным, что, казалось, его чернота изливается наружу и поглощает весь солнечный свет. К тому же возле храма было значительно холоднее, чем во всем остальном городе. Думаю, это сделали специально. Дом богов должен вселять в людей благоговейный трепет, дрожь, восхищение и изумление. Здесь даже воздух был другим. Он словно становился плотнее, обретая причудливые формы. Внутри пахло благовониями, вьющийся дымок которых сизым облачком поднимался к потолку. Из-за них в храме было трудно дышать и щипало глаза. Обернувшись, я заметила служителей храма. Молчаливые, бледные, будто лишенные крови люди всегда казались мне жутковатыми. Они как серые тени мелькали перед глазами, вознося молитвы Великой Матери, Великому Отцу и их многочисленным детям. Когда я приходила в храм, у меня всякий раз выступал холодный пот, а на руках поднимались волоски. Но я не должна была показывать страха и неуважения, лишь смирение и благодарность. Таковы правила, и нарушать их не следовало. Подойдя к алтарю и взяв в руки кинжал с черным обсидиановым лезвием, я сделала на пальце небольшой прокол. Кожа треснула, и несколько капель горячей алой крови капнули на древние письмена, значения которых знали лишь служители храма. Я не хотела нарушать клятвы, но мне не оставили другого выбора. Мысли текли спокойно, не торопясь, четко выстраиваясь в ясные и разумные предложения. Я просила прощения не только за себя, но и за Кая. «Я все еще люблю его», — в голосе прозвучала боль. Сердце сжалось, словно стиснутое железными обручами. «И потому должна отпустить». Взгляд устремился к статуе с женским лицом. Великая мать смотрела на меня, печально свесив голову. Казалось, что в глазах ее блеснула слеза. Однако все это было лишь игрой света и тени. Каменные статуи не умеют плакать, в отличие от людей. «Я...» кашлянула, чтобы прочистить горло, в котором застряли слезы. «Я не держу зла и снимаю с него все клятвы». Так было. Рука коснулась надписи на алтаре. «Так есть и так будет». Произнеся последнюю молитву и смахнув со щеки слезы, я сразу направилась на выход. Находиться внутри было слишком тяжело и невыносимо. Я думала, мне станет легче. Однако снятие клятв произвело на меня обратный эффект. На шеях будто повесили огромный булыжник. Но стоило мне переступить порог, как булыжник чудесным образом раскололся, и сердце, наконец, возвратилось к прежнему ритму. Все же это благовоние на меня так повлияли. Храм слишком сильно накурили. Мысль промелькнула, но тут же исчезла из-за резкой острой боли в области запястья. Я уже приготовилась к худшему, однако, приподняв рукав платья, ничего там не обнаружила. «Похоже, мне нужен отдых», — буркнула я себе под нос. События последних двух недель изрядно подкосили меня. Неплохо было бы сходить развеяться, прогуляться, навестить старых подруг. Хотя, стоп. Сначала нужно разобраться с делами, а потом уж думать об отдыхе. Постояв еще немного у храмовых ворот, чтобы прочистить мысли, я отправилась в городскую администрацию, которая находилась чуть ли не на другом конце Ломарда. Поймав экипаж, я была там через минут 20. Рядом с административным зданием находился городской суд. Туда-то я и направилась. Народу сегодня было много. Такое ощущение, что в здании собралась вся столица. Пёстрая, разношерстная. От хулиганов-мальчишек, уличенных в различных правонарушениях, кражах, драках, побегах из дома, до аристократов, желающих заполучить свою долю наследства. Шныряли здесь и дознаватели. Одного из них я даже узнала. Клаус, собственной персоной. Зеленого дракона с его белой шевелюрой и изумрудными глазами сложно не приметить. Хорошо, что я для него так и осталась незамеченной. Ловко обогнув толпу каких-то малопонятных девиц, я юркнула в коридор с лестницей. Отдел по бракоразводным процессам находился на третьем этаже. Людей здесь было в разы меньше. Все же разводы на драконьем континенте не так востребованы, как, например, дележ наследства. Всего три окошка, одно как раз было свободно. «Доброго дня!» — я села в кресло. «Развод!» — будничным тоном поинтересовалась девушка в строгом сером платье с белым воротничком. «Да, вот бумаги». Девушка взяла документы, порылась в них и вздохнула. Согласия супруга нет. Она подняла на меня красноречивый взгляд. Это будет дольше. Сколько по времени? Нужно соблюсти регламент. Ваш супруг должен собственноручно подписать заявление, без этого никак. Приходите в следующий раз с ним. Я не могу. Почему же? Бровь девушки удивленно изогнулась. Вам нужно согласие? Мой муж встретил свою истину. Голос дрогнул. Ваш муж дракон. Почему же вы сразу не сказали? Девушка недовольно дернула носиком. Для таких случаев существует упрощенный регламент. Вот. Она передала мне листок из плотной темной бумаги. Заполните. А подпись супруга уже не нужна? Не обязательно. Как только он заключит новый брак, старый автоматически станет недействительным. Дядя был прав. Закон на стороне истинной пары. Можно вопрос? Да. Буркнула девушка, не отвлекаясь от заполнения какого-то формуляра. Если бы я не пришла сама, брак бы все равно аннулировали. Когда дракон встречает свою истинную пару, при этом находясь в браке, закон предусматривает два варианта развития событий. Либо двойной брак, либо аннулирование. При этом истинная пара должна показать метки. Значит, я могла бы не приходить? По спине пробежал холодок, и я обняла себя за плечи. На душе стало гадко. Истинная всегда на первом месте. Чего я вообще ожидала? Могли. Девушка пожала плечами. Но ваше заявление мы все равно обработаем. Когда ваш муж заключит новый брак, вы официально будете разведены. А до этого? Останетесь супругами. Если вас не устраивает, то приходите вместе с мужем. Из здания суда я выходила в растрепанных чувствах. Переваривать информацию было непросто. Прийти с Каем я не могу. Неужели придется ждать, когда он женится на этой рыжей? Да, не этого я ожидала. Вобрав в легкие побольше воздуха, я спустилась с лестницы и поплелась в соседнее здание городской администрации. У меня было еще одно маленькое дельце. Правда, оно заняло куда больше времени, чем поход в суд. Очередь была такой, что я простояла в ней полдня. Зато по итогу я вернула себе папину фамилию. Для этого нужна была лишь капля крови и пара заклинаний. Ждать, когда меня вызовут, я не собиралась. Дядя отказался от меня, запретил носить его родовое имя. Так что зачем церемониться? Я больше не Коутс. Даже не Фейн, в семью Кая я так и не вошла. Я Кеннет. Анна Кеннет. Все последние дни прошли в приятных хлопотах. Переезд, покупка вещей и канцелярских принадлежностей. В академии мне выдали новенькую мантию. Но под ней ведь тоже что-то нужно было носить. Так что я еще купила пару платьев. После того, как я мысленно отпустила Кая, жить стало намного легче. Я больше о нем не думала. У меня была крыша над головой, работа, достойная зарплата. И я ни от кого больше не зависела. Огорчало лишь одно. Документы об аннулировании нашего с Каем брака мне так и не пришли. Похоже, сладкая парочка не торопилась узаконивать свой брак. Интересно, почему? Если вспомнить тот день, и как Кай вышвырнул меня из спальни, ему было не втерпёж. Хотя какое мое дело, плевать на них обоих. Время неумолимо летело вперед, открывая передо мной новые границы и возможности. Лето заканчивалось, приближался сезон сбора урожая. Однако в столице погода была мягкой, так что первый месяц осени выдался теплым, я бы даже сказала, жарким. Я стояла вместе с остальными преподавателями на высоком постаменте в окружении сотни студентов. Было волнительно. Все-таки это не школа, а учащиеся академии, не несмышленные школьники. Пока я наблюдала за студентами, ректор произносил торжественную речь. Кто-то слушал внимательно, не отрывая взгляда, кто-то в полуха, а кто-то и вовсе не замечал магистра, зевая на галерке. После торжественной речи ректор Авровех начал представлять преподавателей. Волнение усилилось, когда магистр произнес мое имя. «Новый преподаватель по бытовым чарам Анна Кеннет». Трепещащий голос ректора напомнил жужжание пчелы. «Анна, прошу!» Мужчина протянул мне руку. Пришлось выйти вперед. «Быть может, у вас есть приветственная речь?» Ректор улыбнулся. Я выбрала в легкие побольше воздуха и произнесла. «Доброго дня, уважаемые студенты! Надеюсь, мы с вами сможем подружиться. Я преподаватель строгий, но справедливый, и всегда готова прийти вам на выручку». По залу пронеслись нечеткие хлопки. но и этого мне было вполне достаточно. Итак, дело сделано. Теперь я преподаватель в лучшей академии драконьего континента. Прошлое забыто, нужно жить дальше. И у меня все получится.